Глава 4. Февраль 1999. Ситуация следующая. 39 минут до темноты, 5 часов до отбытия в Ливан. Ривер, в чем мать родила, тяжело отдуваясь после пробежки, как будто он бежал на перегонки со смертью, выскочил на бахчу за заброшенным коровником Равина или Паза, застиг там какую-то малолетку в длинной юбке и, изрядно напугав ее, вступил с ней в переговоры о возможности позаимствовать у нее велосипед. Он задолбал ее своими сбивчивыми объяснениями о каком-то квадроцикле, на который навьючена форма всех пацанов, а он исчез в неизвестном направлении куда-то в сторону выпаса, солнце уже садится, и они должны, хоть разбейся, явиться в срок в Аэгель. Малолетка, которая в жизни не слыхала ни о каком Аэгеле, в глаза не видела этого Ривера, вообще не видела еще мужского члена и, главное, не может никак уразуметь, как вся эта суматоха связана с закатом, соглашается предоставить в его распоряжение велосипед, разумеется, с возвратом, вернее, не возражает против такого развития событий. И он, как нахохлившийся галчонок, не спрашивая ее ни о чем, имя, фамилия, номерок, телефона, не пытаясь зажать ее хоть для порядка, некоторое время идиотски молчит, а потом хватает велик и укатывает во свояси. В 800 метрах от того места, если прокладывать трассу по воздуху, на въезде в грушевый сад Зитлауи и квадроцикл безнадежно застряли в грязи. Зитлауи берет в охапку армейские формы и исподняя и карабкается со всем этим на эвкалипт, самый высокий, но чисто как малое дитя, не знает удержу. Цель-то свою он достиг. Ударный клип для фильма о нашем отделении с Ривером, Эмилио и Бейлисом в главных ролях уже заснят. Вид обалденный. Шоссе на голландских высотах во всю его ширь. Бегут наши герои голые, машут руками, как подбитые животные, ругаются, как палестинские полицейские, зная, что осрамятся, если опоздают на сборный пункт. Эмилио даже немного всплакнул. Ей-богу, больной на всю голову. И все запечатлено на пленке. Чего еще можно желать? Сейчас уже пришло время спуститься на землю, вытащить квадроцикл, привести в чувство Ривера, сгорающего от стыда, вернуть юной блондинке велосипед, воссоединиться со всеми остальными, которые остались на берегу озерца Баджория, сидят там голышом и трясутся от холода. Все-таки самый разгар зимы. Подобрать Шпицера с видеокамерой, вернуться в Машав Бейлиса и надеяться, что Менахем, его папаша, подвезет их в Аэгель, на базу бронетанковых войск, которая координирует отправку колонн. Иначе им крышка. Надо сказать, что Эмилио терзали сомнения с самого начала. Еще во дворе дома в Нове, где они жарили шашлыки, он заметил, что это очень странно и Зитлауи не свойственно. Вставать вдруг из-за такого застолья и лишать себя такой роскошной возможности хреном груши дички пооколачивать. И ради чего? Ради ничем не примечательной лужи со студеной водой прямо на обочине главного шоссе. Тоже мне экзотика. И чего это вдруг раздеваться догола? Что у них, черт возьми, крыша поехала? Считать секунды, рискуя опоздать в решающий день их военной службы. Но шансов у него не было никаких. Дар убеждения Зитлауи, даже на самых низких оборотах, без труда обставил заезженные благоразумные сентенции Эмилио, которые все в отделении давно уже привыкли пропускать мимо ушей. Даже Бейлис, который с пеленок был обучен объяснять гостям, что в Баджории не стоит купаться, так как там очень мелко и вода кишит выдрами, саламандрами, крысами и огромными черными жуками, клюнул на эту авантюру. Вероятность того, что я узнаю всю эту историю, была очень низка. Наказание я определил и наложил на этих жалких придурков, не ожидая их версии. Выслушивать их я отказался. Учитывая их прошлые грехи, опоздание на 1:20 довело срок лишения увольнительных для провинившихся до 49 суток. То есть еще 2 недели сверх 35 дней и ночей, которые они пробудут безвылазно в Ливане в свой первый заход. Кроме Эмилио, который выглядел, будто вот-вот расплачется, все остальные приняли это и глазом не моргнув. Зитлауи даже пробормотал, что игра стоила свеч. У них, надо сказать, есть на такие случаи особое состояние духа. Безразличие отчаяния. Они уже привыкли. Шанс на то, что я узнаю о комбинации с Баджорией, был бы наверняка вообще нулевым, если бы в этой истории не была замешана девица. Да не просто девица, а 16-летняя учащаяся религиозного училища в Нове. На первый взгляд невинная овечка с колокольчиками, но посмотришь внимательнее, сразу встает, если верить очевидцам. Звали ее Одая, как выяснил не без труда Зитлауи, когда они возвращали велик. А больше о ней ничего не было известно. Ясно было только, что история о лобовом столкновении бойца нашего отделения с религиозной курсисткой не скоро забудется в нашей роте и не даст покоя ее герою и в то же время жертве. До самого Бейрута будут звучать разные версии с авторскими добавками и преувеличениями о том, как принял этот бой доблестный бравый капрал Наор Ривер. Если бы попалась эта религиозная штучка Зитлауи, Шпицеру или кому-то другому, но Риверу — это насмешка судьбы. Самый заядлый культурист в отделении, который всегда у всех на виду, который с 6 класса качается так, что у него видна каждая мышца на груди и заботится о загаре. Сексуально озабоченный, как девственник в 15 лет, но при этом страшно стеснительный с девушками. Но настолько, что трудно себе представить. Самый застенчивый из всех. Нет, это добром не кончится.